Глава 5. Царскосельские косули. Царскосельский дворец, точно крепко потрепанный бурью корабль, сумрачно плыл по грозно бушующему океану революции. Непривычная тишина царила в нем. Огромное большинство царедворцев разбежалось в первые же дни революции, бросив своего царя в несчастье на произвол судьбы. Осталось при царской семье всего человек 5-6 из всей прежней свиты. Не приезжали больше пышные представители иностранных держав. Не приезжали министры с докладами и важные генералы. Исчезли торжественные красные лакеи. Декорации остались, но огромное большинство актеров старой длинной пьесы исчезли, и странная, жуткая тишина стояла теперь на большой опустевшей сцене. И непривычно много было всюду солдат. И в парке, и вокруг парка, и в самом дворце. Не тех солдат, которые так еще недавно каменели в священном ужасе и восторге при виде действительно обожаемого монарха, а солдат новых, серых, распущенных, горластых, грубых, которые дерзкими глазами подозрительно следили за каждым шагом своих узников, и когда царь, гуляя, шел туда, куда ему почему-то идти было нельзя, вчерашний раб грубо загораживал ему дорогу ржавой винтовкой и сердито говорил: «Сюда нельзя, господин полковник». Итак, недавно еще всемогущий царь, повелитель колоссальной страны, покорно повиновался. А когда кто-нибудь из царской семьи подходил к окнам в парк, караульные солдаты нарочно, насмех, начинали мочиться, а другие прямо за животики хватались. Так была им смешна проделка их товарищей. Царь не сердился на серую солдатню, точно каким-то внутренним таинственным путем понимая, что сердиться на них нельзя. Но зато тем тяжелее и больнее были те удары, которые не стеснялись ему и его совершенно беззащитной семье наносить караульные офицеры. Сознавая тяжесть и даже опасность их положения в революционной, все более и более разлагающейся армии, царь был особенно мягок с ними, всегда подавал им руку, расспрашивал их об их положении и приглашал к обеду. Раз за обедом царской семьи присутствовал приглашенный таким образом молодой полковник гвардии стрелкового полка. Полк этот был царской семьей особенно любим. Молодой полковник держал себя за столом не только сухо, но даже прямо враждебно. Это был один из очень в те дни многих гвардии полковников, которые вдруг с восторгом, хотя и не без удивления, узнали, что они всегда были в сущности левее кадетов. Цари проходят, карьера остается. И вот после того, как обед кончился, временное правительство поторопилось значительно упростить его, царь, как всегда прощаясь, протянул полковнику руку. Тот не принял протянутой руки. — За что? — с дрожью в голосе проговорил царь и покраснел. — Мои воззрения не соответствуют вашим, полковник, — сухо отвечал гвардии полковник. Он в самом деле не раз слыхал, что у людей бывают какие-то там воззрения. — Сколько раз говорила я тебе, что не следует подавать руки, — вся побелев тихо сказала царица. — Ты видишь теперь, что я была права. Молодой полковник, исполнив таким образом свой долг перед революцией, церемонно поклонился общим поклонам и, чрезвычайно довольный собой, вышел из столовой. Он усиленно рассказывал о своем подвиге направо и налево и был чрезвычайно доволен, когда все это было пропечатано в газетах. Но царь с этого дня перестал подавать руку незнакомым офицерам и разговаривать с ними. Снаружи царь был совсем спокоен. По-прежнему он любил, чтобы ни завтрак, ни обед не запаздывали, чтобы жизнь шла аккуратно. По-прежнему любил он читать семье вслух по вечерам. С огромным удовольствием расчищал в парке снег и пилил дрова, совсем не смущаясь теми ротозеями, которые часами простаивали за чугунной решеткой парка, глядя, как работает бывший царь. Так называли теперь государя все газеты, с новым временем во главе. Оно тоже вдруг узнало, что оно было всегда в сущности левее кадетов, и с упоением заливало и царя, и его семью, и всю династию, и весь режим самыми зловонными помоями. А вечером, перед сном, царь неизменно раскрывал свою тетрадь в черном софьяновом переплете и аккуратно, обстоятельно, не торопясь, вносил в нее все несложные события своей новой жизни. Что прочитал вслух детям, сколько деревьев срубил и распилил, какая была в этот день погода. В глубине души его происходил теперь тихий и сложный процесс, который он совершенно не сознавал, которого он по простоте своей не мог бы определить даже и приблизительно, но который, тем не менее, был простой натуре его чрезвычайно приятен. Он, недавно могучий царь, теперь только к 50 годам своей жизни начал видеть временами точно просветами настоящую, а не поддельную жизнь, настоящих живых людей, а не тех, то серых, то залитых золотом кукол, которые то деревянно отвечали ему «Так точно, ваше императорское величество», то подобострастно смотрели на него жадными глазами, выжидая только удобного случая, чтобы чего-нибудь у него выпросить. Теперь он уже не мог никому ничего дать. И мало того, теперь быть с ним в человеческих отношениях было не только невыгодно, но даже и опасно. Офицера Коцебу за человечное отношение к царской семье Керенский приказал посадить на долгое время в тюрьму. И потому теперь царь стал просто человеком, и люди стали для него просто людьми. И часто теперь он с удовольствием мечтал о том, как было бы хорошо, если бы этот первый острый период революции прошел поскорее, и он мог бы тогда с семьей поселиться где-нибудь в России и жить частным человеком, этой вот простой, настоящей, интересной жизнью, со всеми заодно, жизнью, в которой не было ни дворцовой лжи, ни интриг, ни жадности, а особенно не было этих тяжелых, неразрешимых государственных задач, в которых он ничего не понимал и которые так угнетали его той ужасной ответственностью, какая с ними была связана. Иногда вспоминалась ему кровь революции, ее преступления, ее опасности, и он отгонял эти мысли от себя. Разве он чем виноват перед народом? Он старался как лучше, но если не вышло, значит, такова судьба. И какое в сущности было это несчастье родиться царем, не раз думал он, засыпая. Царица, больная, страстная, неуравновешенная, тяжелее переживала резкую перемену в своей судьбе. Когда впервые явился к ней великий князь Павел Александрович, бледный, взволнованный, больной, и сообщил ей, что государь в Пскове на ходу подписал отречение, она долго отказывалась этому верить. Это невозможно. Это не входило в ее голову. И, наконец, поняла. Так значит, отныне я уже только сестра милосердия. Задумчиво проговорила она, глядя перед собой своими красивыми, остановившимися глазами. Но тотчас же ее обычная энергия воскресла. Все это можно еще поправить. Только бы Ники был тут. и с раннего утра она по разным направлениям послала ему ряд срочных телеграмм, но курьер вернулся с телеграммами обратно. Почтовый чиновник, вчерашний раб, узнавший за ночь, что он всегда был в сущности левее кадетов, поперек телеграммы царицы синим карандашом развязно написал: «Место пребывания адресата неизвестно». Царица так вся и загорелась. Но сделать ничего было уже нельзя. Чины собственного его величества конвоя, люди, которые во дворце как сыр в масле катались, которых царская семья ласкала и баловала, как только могла, все, даже офицеры, вдруг появились во дворце надушенные, напомаженные, и, недовольствуясь простым красным бантиком, нацепили через плечо огромные шелковые красные ленты и смотрели новыми, наглыми, подлыми глазами. Матрос Деревенька, дядька наследника, живший во дворце как свой человек, теперь разваливался в креслах и требовал, чтобы Алексей подавал ему то другое. Любимцы царской семьи, матросы с императорской яхты «Штандарт», жизнь которых была около царя сплошной масленицей, заметили, что великие княжны, развлекаясь под арестом, стали часто кататься в своей беленькой шлюпке по царскосельскому пруду. За ночь всю эту шлюпку обгадили и исчеркали похабными надписями и рисунками. Все это царица чувствовала с особой остротой, с особой болью, и усиленно куря вспоминала ужасные слова Григория, что пока он жив, все будет хорошо. Да, но вот его уже нет. Следовательно, и она холодела. Но как же та Марья Михайловна, старица новгородская, которая предсказала ей скорое окончание войны, близкое замужество ее дочерей, безоблачное будущее? Да неужели же все это был один сплошной заведомый обман? Обман со стороны людей такой праведной жизни. Нет, этого не может, не может быть. Да, конечно, переболеет сбитый с толку думой, газетишками и жидами народ революцией и снова потребует обожаемого монарха назад. И она курила, курила, курила и мучилась, передумывая все одни и те же ужасные мысли, худела и глядела на мужа и детей новыми глазами, в которых были и страх, и страдания, а по ночам не спала. И вдруг немножко сонная жизнь умирающего дворца разом всколыхнулась до самого дна. На великолепном английском автомобиле царя с блестящей свитой во дворец прибыл Керенский. Маленький, бритый, с подвижным лицом, он был теперь почему-то одет в английскую военную форму, сшитую, конечно, у самого лучшего портного, а на ногах были сапоги из дорогой желтой кожи с серебряными шпорами. Все подобострастно засуетились. Новоявленные граждане свободнейшей в мире республики торопились заявить знаки подданничества одному из вождей ее. И с удовольствием слушая серебристый и новый для него звон шпор, Александр Федорович прошел всеми залами дворца и, осмотрев караул, уверенно крикнул солдатам: «Следите зорко, товарищи! Республика доверяет вам!» Солдаты были смущены. На языке у них вертелось привычное «Рад стараться, ваш го-го-го-го!» Но они не знали, полагается ли это по новому праву или не полагается. И они неловко косили глазами по сторонам. А Александр Федорович уверенно обернулся к старому, всегда спокойному графу Бенкендорфу, который в числе немногих не покинул царя, и сказал ему повелительно: «Скажите полковнику Романову, что я здесь и желаю его видеть». Сдержав улыбку, граф доложил царю, и тот попросил Керенского войти. Александр Федорович очень уверенно вошел в царский кабинет, Первый протянул государю руку и сделал Бенкендорфу знак удалиться. Тот не обратил на это никакого внимания и посмотрел на царя. — Оставьте меня с Александром Федоровичем наедине, — спокойно сказал царь, и когда Бенкендорф вышел, он жестом пригласил гостя сесть и подвинул ему папирос. — Мерси, благодарю, — проговорил Александр Федорович и, уверенно закурив, спросил. — Не имеете ли вы, полковник, каких пожеланий, которые я мог бы передать Временному правительству? — Единственное мое желание — это остаться в России и жить частным человеком, — сказал царь. Александр Федорович наклонением головы показал, что он понимает и ценит такое желание, и что со своей стороны он, пожалуй, ничего против не имеет. — А вы знаете, полковник, мне удалось-таки провести закон об отмене смертной казни, из-за которого мы столько воевали с вашим правительством, — сказал он. — Это было очень нелегко, но это было нужно хотя бы из-за вас только. — То есть как из-за меня? — удивился царь. — Ну, — несколько смешался Александр Федорович, — вы же знаете, что не всегда революции кончаются для монархов благополучно. Если вы сделали это только из-за меня, то это все же большая ошибка, — тихо проговорил царь, поняв. Отмена смертной казни теперь окончательно уничтожит дисциплину в армии. Я скорее готов отдать свою жизнь в жертву, чем знать, что из-за меня будет нанесен непоправимый ущерб России. Александр Федорович с немым удивлением посмотрел на царя. Он не знал, говорит ли тот серьезно или только рисуется. Через несколько минут царь позвонил камердинеру и приказал ему позвать графа Бенкендорф. «Александр Федорович хочет видеть императрицу», — сказал он графу, когда тот вошел. «Не будете ли вы любезны проводить его?» «Пусть войдет, если уж чаша эта не может миновать меня». Принимая покорный вид, отвечала гордая царица, когда граф доложил ей о Керенском. Делать нечего. Но когда новый властелин России вошел, она невольно, инстинктивно как-то, по женской хитрости, встретила его с достоинством, но любезно. В конце концов, в руках этого неприятного человека была судьба всей ее семьи. — Я, может быть, помешал, но извиняюсь, — сказал Александр Федорович. — Я должен был лично ознакомиться, как содержится ваша семья. — Прошу вас, — указала ему царица на кресло. — Если вы, Александра Федоровна, имеете что-нибудь передать Временному правительству, я к вашим услугам, — сказал он, садясь. Завязался с усилием ничего не значащий разговор. Гордая царица с негодованием отметила в своем тоне какие-то новые, точно заискивающие нотки. Точно она подделаться к диктатору хотела. И оскорбилась, и покраснела пятнами, но справилась с собой. И когда Керенский, прощаясь, встал, она с большим достоинством ответила на его поклон. «Я представлял ее себе совсем другой», — сказал Александр Федорович, провожавшему его графу Бенкендорф. «Она очень симпатична и, по-видимому, примерная мать. И как еще хороша!» Он снова заглянул на несколько минут к царю, очень похвалил ему его жену. Если Александра Федоровна невольно подделывалась к нему, то и он тоже невольно как-то подделывался к ним, и с помпой уехал. А царь, выйдя к Бенкендорфу и Долгорукому, очень довольным тоном сказал, «А вы знаете, императрица произвела на Керенского прекрасное впечатление. Он несколько раз повторил мне, какая она у вас умная». Старые царедворцы невольно переглянулись, что это, и ему... самодержцу всероссийскому похвалы Керенского уже не безразличны. и впервые оба они смутно почувствовали, что в самом деле что-то большое, чем жили они всю жизнь, кончилось, и печаль заволокла их сердца. Вдруг в парке стукнул винтовочный выстрел. За ним другой, третий. У всех троих лица невольно вытянулись, и глаза тревожно насторожились. — Что это может быть? — тихо сказал Долгорукий. Опять застукали беспорядочно выстрелы, послышались возбужденные крики, стук тяжелых сапог по дорожкам. И опять выстрелы. Царь подошел к окну. — Будьте осторожны, Ваше Величество, — сказал Бенкендорф. — Пуля легко может задеть и... — Ах, посмотрите, что они делают! — глядя в окно, воскликнул царь. Оба генерала бросились к окнам. В нежных сумерках весеннего дня по парку с винтовками в руках метались солдаты, а между ними в паническом ужасе носились легкие и прекрасные ручные косули царя. Один из солдат тащил за ноги уже убитую козу, и красивая головка бедного зверька с изящными рожками печально волочилась по гравию дорожки и кровенила ее. Другие солдаты старались загнать обезумевших козочек в угол, и все палили по ним из винтовок. «Какая мерзость!» — стиснув зубы, невольно пробормотал Долгорукий. «Но они прежде всего могут перестрелять людей», — сказал царь. «Надо как-нибудь остановить их. Ах, смотрите!» Одна из козочек с перебитыми пулей передними ногами рухнула на землю, ткнувшись в нее своей черненькой, точно лакированной мордочкой. Разгоряченные охотой солдаты с исступленными лицами подлетели к ней и стали прикладами молотить по хорошенькой головке. Царь, побледнев, отошел от окна. На другой день, по повелению Временного правительства, царский обед, до сих пор состоявший из пяти блюд, был сведен до трех блюд. Дети заныли было. Царь, читавший в это время историю жерандистов Ламартина, посмотрел на них своими красивыми глазами и сказал тихо: «Дети, не жалуйтесь, могло быть и хуже». И, уставившись своими красивыми холодными глазами в темнеющий парк, царь о чем-то тяжело задумался. Царица была сумрачна и бледна. Дети сразу притихли, темные тучи заволакивали небо со всех сторон.